Глава 29. Птица счастья. Натали. «Полагаю, нужно немного подождать», — задумчиво отметил Эрнел. «Совершенно с этим согласен», — одобрительно махнул рукой Норман. «Насколько я понял, крайний срок уплаты задолженности перед казино у маркиза наступает завтра. Кто его знает, может, он все же где-то найдет нужную сумму. Не говоря уже о том, что императрица может сжалиться над своим отпрыском и спонсировать его», — мрачно усмехнулся Джереми. «Тогда почему она до сих пор не помогла ему? Зачем тянет?» — недоуменно вскинул бровь Ренни. «Воспитательный момент», — пожал плечами Майкл. «Вдруг она поможет ему в самую последнюю секунду, чтобы он успел ощутить отчаяние и прочувствовать, как сильно накосячил». «Насколько я мог уловить в мыслях Тома, императрица настроена крайне решительно», — отметил Эрнел. «Она довольно жестко дала ему понять, что он исчерпал ее терпение». Многочисленное домогательство гранд-дамам и другим женщинам, частые вызовы в суд, плюс перебои с выплатой налогов в казну. Это лишь малый список того, что я смог распознать в его голове. У него вся надежда была на сегодняшнее шоу. «Которое я ему запорола». Нервно хохотнула я. «Верно», — кивнул Эрнел. «Значит, каковы наши действия?» Я внимательно посмотрела на Эрнела и Нормана. «Немного подождем», — повторил свою недавнюю фразу мой управляющий. «Если завтра до полуночи Том не погасит долг перед казино, то послезавтра его объявят банкротом, а все его имущество, живое и неживое, перейдет в собственность государства. Судьбу всего, чем он владел, будет решать совет провинции Артильон». «Надо подать заявление главе совета, Элеоноре Найт, чтобы она допустила тебя на ближайшее слушание и включила в повестку твою просьбу передать грант в твои руки», — сознанием дела отметил Джереми. «Но прежде нужно удостовериться, что Стариньон и правда объявлен банкротом. Нельзя бежать впереди телеги», — покачал головой Норман. «Согласна», — тяжело вздохнула я. «Самым сложным для меня всегда было именно терпеливо чего-то ждать. В противном случае Том запишет меня в свои враги, будет думать, что я уже поскакала прибирать к рукам его имущество, хотя его так и не объявили банкротом. А вообще, думаю, после сегодняшнего он в любом случае сильно на меня злится». Из-за меня все его хвалёное шоу накрылось медным тазом. «Почему медным?» — не понял Норман. «Поговорка такая», — махнула я рукой. «А насчет Элеоноры, как раз сегодня я приказала Артуру в своем салоне Натали красиво упаковать и отправить ей в качестве подарка большой красивый пейзаж. Надеюсь, это склонит ее чашу весов в мою сторону». «Вдобавок был еще один пейзаж, который мы нарисовали вместе с тобой и подарили ей несколько месяцев назад», — добавил Джереми. «Верно», — согласилась я. «Но нельзя забывать, что Элеонора получается родственница Сариньона. Она же племянница императрицы. Неизвестно, как она отреагирует на всю эту ситуацию». «Будем надеяться, что она проявит свойственное ей благоразумие и рассудительность», — сказал Эрнел. «Согласна», — отозвалась я. «Хочу тебя предостеречь относительно еще одного момента», — мягко произнес Эрнел. «Что еще? Напряглась я. «Новая проблема, о которой я не знаю?» «Знаешь, но просто не задумываешься над этим. Тебе нужно быть поосторожнее в мыслях и суждениях, Натали. В первые дни на Аншайне ты подписала магический документ о верности императрице. Ты ее верно подданная», — напомнил Эрнел. «Да, точно», — вспомнила я. «Молодой человек из агентства по делам переселенок Томас предупредил, что свидетельство о гражданстве составлено с помощью магии, и если я нарушу клятву и задумаю мятеж против действующей власти, получу магический откат вплоть до летального исхода». «Поэтому даже мысленно не прокручивая в голове варианты свержения Валенсия с трона», обеспокоенно посмотрел на меня телепат. «Я постараюсь», — тяжело вздохнула я. «Всерьез я пока не рассматривала никакие варианты мятежа и прямого неповиновения императорской власти. Но если бы от этого зависела жизнь Кассиана, я была готова обдумать самые разные выходы из сложившейся ситуации, включая самое безумное». В Ривас мы вернулись уже после захода солнца. Поместье быстро укутывала тьма, прорезая яркими огоньками магических светильников-артефактов. Подскочивший к нам с порога Даймонд предложил накрыть стол для ужина, но я отказалась. После испытанных искрящих эмоций аппетит напрочь пропал. Все, что хотелось, поскорее взять в руки пишущее перо и написать письмо моим дорогим разведчикам, в котором подробно, а порой иносказательно описать им все события этого сумасшедшего дня. В душе царила уверенность, что они примут Кассиана в нашу семью, хоть и поворчат немного. А когда я в сопровождении Джереми вошла в спальню, то испуганно шарахнулась назад. Из темноты на меня сверкнуло глазами страшное чудище выше меня ростом. Джереми сработал четко. Мигом заслонил меня собой и щелчком пальцев зажег магическую люстру на потолке. «Это что за дичь?» — оторопело спросил он, вместе со мной разглядывая, как бы это сказать, неожиданную инсталляцию. Больше всего это было похоже на деревянное огородное пугало, но с черными крыльями за спиной и светящимися камнями глазенками. Алый клюв был агрессивно приоткрыт, а на голове темнела диадема из мелких булыжников. «Вам понравилось?» В комнату влетел жизнерадостный Джесси. «Я несколько часов потратил на ее изготовление». «Это вообще что?» У Джереми дернулся глаз. А я, как более привычная к дачным страшилкам, озадаченно потерла висок. «Как что?» Удивился нашему вопросу Джесси. «Вы разве не видите? У нее за спиной крылья. Это птица счастья». «Счастье?» Совершенно растерянно переспросил Джереми, задействуя все свое творческое мышление, чтобы осознать всю глубину данного образа. «А почему она такая страшная?» Задал он вопрос в лоб. «А она и не обязана быть красивой», — авторитетно изрек Джесси. «Она должна быть настолько суровой, чтобы одним своим видом отгонять все неприятности». «Тогда ты попал прямо в точку», — нервно хохотнул Джер, отодвигая суровую инсталляцию в угол.